эфира «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня подорожил до Кудова, где алькополами да агроплыты. На золку иду пехотой с душ Мауклевой, вытягнутой километра на 3 центральной улицы Докудова, где живе 7,5 сотен человек. У 90-е межтысячегодовых курганов, что насупрать плывучего уздуш вёски Нёмана, можно было сустрець скарбашукальников. Здесь у Новоколли дагэтуль схаванная 60 пудов золотых и срэбных вырабу с коллекции Доминика Радзівіла, який был поранены при отступлении Наполеона. Мясовые тем часом активно гнали горкую да пякучую ваткость, за что на Лічыне Докудова прозвали столицей самого наварення. На полный голос огучила мне глуховатая тетка Люба. Ой, блядь, ой, по-страшному, ты бабы еще такие. Понапивавшиеся ходят по улице, а воняют хай, холера. Гонят, в общем, гонят. Самогонку, сахарницу. Одна из двух ясковых крам была пустельной. На фирмовом бэджику жанчыны за прилавком читаю «Мария Владиславовна Гросс». И продавачка, и загадчица, и стоит выбирать. Как у вас отбилось повышение коштов на горелочные вырабы? Там повысили. Пенсионеры в основном. Ажиотажа никогда на него не было. Ну и самогонщиков так нема. Все поумирали. Много пустых домов. Деревня, не центр хозяйства. 5 год тому, коли вандраваў да Кудова упершыню, тагачасный СВК «Искра» только объеднался с суседними йотками у агрогородок с пераносом туды техники да фермаў. И старшиня сельсовета Алексей Демьянович, якого у вёсцы кличут Демьяном, был тады. Я был абсолютно супроть. Мы теперь наоборот, наши жыхары, молодые, при том, остались без працы. Одны остались на территории. Але вот что спадар Демьянович сказал мне сёння. Все-таки уже люди привыкли к этому объединению. Если будет и дальше работать то сельский исполнительный комитет, для людей проблемы не будет. У Эсколса, однако, иншая версия. Бесконтрольная администрационная вага без начальства под боком перестала гнести старшиню. Так можно было зразуметь слово 75-годовой спадарыни Алены Чарновой. Знаете, что у нас есть что сказать? У нас председатель негодный. Демьян. Ухо вредный. Заборы когда ставили, ждали бесплатно. Кто ему деньги платил, он за этот забор так нажился, хорошо дом в Березовке выстроил. А что вы не скардились? Говорили и писали. Газету писали. Я ему лично сказала. Лукашенко напишем. Она говорит, я никого не боюсь. Наш участок. Тут жил цыган. Прицепился до одного пенсионера, пустил ее на квартиру, а потом, как начали издеваться над ним, выбили глаз, мы стали писать, жаловаться. Приехала корреспондентша с председателем. О, как стал говорить, что все в порядке, я хожу, смотрю за ним, он сам такой вредный. Они за 2 года ни разу его на полянку, на солнышко не вывели. Слепой стал, лежал, его не кормили, а потом попросил, привяжите мне веревку до потолка, чтобы я мог хоть встать. Привязали, повесился. Суседству протягивают тему с спадарами Петром Грамовичем да Олесем Сазоновым. Неоголенная, мавля, на працу не спешается. Это же у вас старшиня сельсовета Демьян Йонович Алексей Юрьевич. Бабцы на его скардились, что груши с их брал за бесплатные заборы. Он тут вытворяет, над ним никто не следит. На йонке дело до Кудова. Да. Все мы забирали. Куда ферму? 500-600. Муси 10 осталось. Школу закрыли. Сельсовет закроет. Да. Выживай, как хочешь. Тебе год остался на пенсии, да. Мне хоть год поработать. Тут есть ферма. Есть ферма, а что там? На одно место, на одного человека 20 человек. А заработок кольки? Ну, 1,5 миллиона. А я говорю, вон джиги. А я куда деться? Я вот частные коровы, люди меня нанимали, я пас 50 тысяч в день. Да, 40 правда. Тысяч бутылка, что закусить не будете? Самогонку, что, видать, тонили или на каштанце? Да брось, по 20 тысяч. Сударственная сверка подвысилась. И будет на Кудовское 25, а то и 30. Если самогонку выпьешь, стакан, ты хоть бы что. А сейчас не так, не дойдешь. Спит разведенный. Сколько людей поумирало. И все равно гнали. Вы поймите, тоже надо жить людям. Да, если он получает 1 миллион, за квартиру заплатить, а 2-3 детей. Детям надо помогти. Один знакомый мне на даче. Я говорю, ну и сколько ты? За день, кажется, 4 ставки. По 8 детей. А чтобы было в магазине водка? Я говорю, ну, люди не гнали. Здорово секты. Хлопцы, нема. И в магазин, не будем секты. Правда, пошел литр водки, взял. Ну, и все на бутылку. Мы двоих мигом там прицеп дров посекли. Твоя бабка, что она, выжинет водку? Была раньше 700 коров, докуда я. Теперь у нас половина вёски пустая. Дачники. А сейчас соберутся без кот 50 голов, это что, слава богу. А я держал по двое, по трое. В каждой хате были свиньи, коровы, своё хозяйство. А сейчас бабка сама не накосит. Про эти встречи я рассказал, поменял старшине сельсовета Демьяновичу. Отказы были безапелляционные. але ці доказныя? Людзі нікому не плацілі за заборы. Заборы праплачваў Лідскі раённы исполнительный комитет. Было принято решение красить в один цвет. И уже красил я. Докудово было все-таки столицей самогонного края. Приходом нового начальника милиции Лидского райотдела этот край закрылся. Алексей Юрьевич, отношения с вязковцами треба налаживать, правильно? Вы мне назвали те фамилии, все понятно мне стало сразу. Это цыгане. Петр Громович не имеет дома. Это очень неблагополучные семьи, злоупотребляют спиртными напитками и приложили пальцы, чтобы сделать благоустройство возле себя, возле дома. Ну, а пушняя теза ниже в ватерлинии. Спадарня Алена Чарнова показала пульхных гусакоў, што ў часе размовы топіліся ля высокай, пабудаванай на яе ўласныя грошы, агароджы. Да колькі іх у вас? Я вам скажу, бандиты прыду сразу паваруюць. Хату нельзя ставіць, везде лазіць. Ну, было мне 40 і курей 30. На продаж гадуеце? Не, у нас у магазине мяса нету. Вчера зарубали одного на 4,5 кілограма. Самі едзім. Зерно, правда, сильно дорогое. 75 тысяч 30 кілограм. А пенсія колькі? 1,5 мільйона. На веку, как на длинной нити. Я только не работал. Забор. И мы жаловались, и писали. Приехал осенью. Хочешь, за полцены поставлю? Я говорю, ну ставь. Он раз в машину сядет и въедет. Няма на ўсё цёткі Лісіхі памерла, наракалі на развітанне вяскоўцы. 5 год таму я яшчэ застаў тады 84-гадовую гаспадарню Надзею Васілеўскую, што ў 17 села за трактар, была пераможцам міжсаюзных калгасных спаборніцтваў, дэпутатам аблсавета, але не шанцавала цёткі Лісіхі, бо да апошняга дня кляймела на сходах ды проста на вуліцы свавольнае начальства сваімі вершыкамі па ўласным выкананні. Адзін з іх запісаў тады і я, і ён яўна не страціў актуальнасці. Наш колхоз то искра, пламенем горить. Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата, дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. На ног мы растили, рос он выжей нас. Из года в годик богател колгас. Получали мы сотни, а потом рубли. Достатку копейки, до чего ж довели. А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несете начальство и за это ответ. Я народился тут. У эфиры авторская программа «Подороже свободы». Я Виталь Семашко и снова запрошаю вас на улицу Докудова, але ближе до нём. Алкагольная тема у нечаканым ракурсе узнікла ізноў у часе сустрэчы з адзіным тут фермерам. Масавы ўжытак мясцовымі спіртнога не дае 54-гадоваму гаспадару, як ён кажа, падняцца з кален. На падворку да мяне яго паклікала жонка. Валентин, иди сюда! Это Белянский, Валентин Матвеевич. Здравствуйте. Когда только починал фермерскую справу свою? Ну, теперь кончаю почти. Техника, я гляжу, есть на дворе? Техника не моя. Батька был фермером, приобретал. Брат купил, старая. Сколько земли в аренду взял? 15. А что это мало так? Не хочу народ эксплуатировать. А зарплаты вообще нема. Комбикорм покупаю, когда свое зерно кончается. Урожаи небольшие, земли хреновые. Свиньи. Коля 30. Килограмм 150 набираю? Я продаю 120. В основном людям, коммерсанты, они хотят, как 160, 180, 200 было. Ну вот за счет свиней трохо маю грошей. Головная перешкода какая для тебя? Ну, той трактор купить. Не зараблю, не я. Т-25, как новый. Хватка до работы есть. Кого тут номер? Номер таких, которые... Заранее стакан самогонки? Да, а нафиг мне это надо? Я тут зиме. Нервы тропали. День поробят, а целую неделю будут ходить. На бутылку отдал и дурать голову. И... Нема у нас такого. Такого вот народу трудоспособный, как пришел до тебя нормально работать. Бабки и хочет идти, и старые, что их буду эксплуатировать. Першапачынальнікі дакудаўскага агратурызму сямейства агаркаў, што чвэрць веку таму перабралася сюды з Нарыльску. Паспелі за 8 год існавання аграбізнесу набыць трывалыя, у тым ліку, міжнародныя сувязі. Былая настаўніца гісторыі Святлана, ды тэхнік і механік Юрый дзеліцца сакрэтамі поспеху ды атрыманымі урокамі. Яна так і называецца Дакудаў. Вельмі зручна ў інтэрнэце. І адразу трапляюць на нашу аграсядзібу. А калі два бусла або 10 буслов, то надта цяжка. За конт кредиту побудовали санвузел, каналізацію автономну. Від газ не проведены? Ні, ніколи не було і не буде вже. Ви можете вже прийняти 6 чоловік? Максимум. Але, як висвітлилося, це не головний прибиток. Плати – це основний. Конкуренції ніякої. Маршрут – западна бережина наша Неманська, да. До Докудова. Протяг кільки? Кілометрів 50. Некоторі на 8 днів сплавляються. В цьому году зборна. Поляки, студенти – 9 днів. Намети свої беруть. Ми тільки предоставляємо плоти. Лето коротке, желаючих немерено. Один плот – 5-7 чоловік. Якщо від 15 виплати на 2 баках, ми присоединяємо третій бак. Получається вже 3,5 на 12 метрів. $150 з групи. Это на кольки чоловік? 20. Самый маленький плот в этом году 5-6 человек, это $30 в сутки. Бывает, что готовить не хотят, то они сами ищут человека, чтобы только отдыхать. Откуда идут? Минск, Жодино, Жлобино, Борисов, Дзержинск, Лида, Гродно. Вы вошли в это объединение агро и туризм? Да, да? Я сотрудничаю с Белагропромбанком, на свой кошт выдаю доведники. А так поголовски хапаем? Да. Так замовляют. На год вперед. Политики, ваша справа уже не залежит? Нет. Прибыток от нас невеликий. Одна базовая величиня раз в год сплочивается казну сельсовета. Але до нас шмат людей приезжает с высокими посадами, не лезут. Света, а ты была надзиральницей не на выборах от веса? Была. Мы сябруем с Володей Хельмановичем, с Витей Сазоновым, правооборонцы, сябры, товариство белорусской мовы, фонд Льва Сапи. В огуле кризис поплывал на то, что белорусских клиентов стало меньше, за мяжи, напруженные относины с той же Польшей. Полухаются того, что там пишут у их у СМИ про нашу Беларусь. И яны, коли телефонуют нам, пытаются, а правда это? Ты же, докуда станет агротуристичной вёской? Не думаю. 9 усадеб на территории сельского совета из 27 в Львовском районе. Але не колькость вырашая сегодня. Есть якостные пропановы, цікавые, нестандартные. Люди будут ехать платить не древние гроши. Наш сосед сказал, что достатково мне один раз у месяц принять корпоратив. Месяц живу. И месяц живу. Головний мінус амаль усіх сядіб, які тут спеціалізуються на банно-горелочний туризм. Частіше за все питають про гэты. Але таких клієнтів становиться все менше і менше. На двори підійшов до дочки Агарка у Ксюші. Ксюша, хотіла б у агросядібі працювати в будучині? Так. Да. Як ти себе бачиш? Хазяйкой. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы», где мы вандровали по Литчине у поселища Докудова. С вами был Виталь Сямашко. Усяго найздоровшего.